Глава 42. Вертолет приземлился в том самом порту, когда Грибовский привез своего черномагического напарника не так, чтобы давно. В те времена, чуть больше 3 месяцев назад, Алекс работал, если так можно выразиться, потому как он использовал Чонсука и компанию, в то время как Чонсука, и это не опечатка, использовал его самого, на гвардию, при этом все еще сомневаясь, что это именно та самая мифическая организация. Что-то вроде людей в черном, только вместо входа в дамбы здесь использовался... «Адская машина!» Грибовский пнул автомат со снедью, отказавшийся выдавать ему очередную пачку Skittles. Впрочем, кредиты аппарат списал вполне успешно. «Не порти казенное имущество!» С нажимом произнесла Ухара, и, цокая неведомо каким образом сохранившимися в целости и невредимости каблуками, подошла к экрану считывающего устройства. Она приложила к нему свои казенные часы, и аппарат открыл дверь, демонстрируя внутреннее убранство слишком большого лифта, чтобы уместиться в такой маленькой коробочке. Дом по привычке обернулся, чтобы проверить, нет ли за спиной эксцентричного доктора с отверткой-вибратором. Ну или чем он там баловался на досуге? «Поторопимся». Ахара первой зашла внутрь. Грибовский последовал за коллегой, а Дум все так же стоял в порту. Вокруг него поднимались красные и синие контейнеры, в которых со всего старого света в новый стекались, в прямом смысле, самые разнообразные товары и блага. Морская торговля процветала, а вместе с ней, в качестве паразита или симбионта, процветало и морское пиратство вместе с морской охраной. Последняя причем работала на 2 фронта. Корабли приходилось защищать и от тех самых пиратов, и от самых разнообразных монстров, которыми теперь кишели морские пути. Нет, они и раньше там водились, но когда вера в магию окончательно ослабла, то хватало усилий гвардии. А где она не справлялась, появлялись всякие суеверия, тот же самый Бермудский треугольник, место Нериста морских драконов. «Эй, Дум!» — окликнул Грибовский. «Ты чего завис?» Алекс нашарил рукой в кармане обрывков пиджака смятую пачку. Почему-то при взгляде на длинные пирсы, огромные краны, баржи и корабли хотелось курить. А может, просто его соблазнял свет в окне здания управляющей компании. Там виднелся силуэт курящего сторожа. «Слушай, Грибовский, а есть какой-то вариант, чтобы протащить в порт нечто очень черномагическое? При этом сделать это так, чтобы никто не заметил?» «Мы уже разрабатывали эту теорию», — напомнил поляк. «Если ты забыл, то наша ниточка к контрабандистам почила смертью храбрых». «Именно что мы думали про контрабанду», — вновь задумчиво протянул Алекс. Он все еще не спешил присоединяться к гвардейцам в лифте. «Что вы имеете в виду, профессор?» — чуть прищурилась Ухара. Алекс еще раз посмотрел на спокойную гладь ночного океана. Черное покрывало, в котором с большим трудом можно было различить отцветы портовых софитов и редкие звезды, пробивающиеся сквозь низкие облака. «А если это была не контрабанда?» Скорее у самого себя, нежели у кого-то конкретно, спросил Алекс. «Что если груз доставили официально, в белую?» «В белую? Зачем бы им тогда понадобились все эти махинации в порту? И взрывать посольство Ферри для отвлечения глаз?» «Скорее уж это привлечение глаз, причем именно к порту». «Да, не вяжется». С этими мыслями, хотя, если честно, он даже не знал, что у него за мысли в данный момент были в голове, Дум пошел внутрь лифта. Здесь он еще сильнее напоминал тот же, что и в старом фильме. Только вместо эмблемы космических полицейских здесь было изображено нечто другое. Золотой щит, обвитый плющом с 3 алыми цветками. На самом щите был изображен древний символ мудрости и магии. Древние египтяне называли его Уаджет, или левый глаз бога Гора, символизирующий луну. Символ гвардии. Один из самых попсовых конспирологических гербов в нынешнем веке. Его можно было встретить всюду. От наклеек на ноутбуках до целых документальных фильмов о происхождении символа и того, кто его породил на самом деле. Разумеется, большинство таких вот изысканий спонсировала сама гвардия. Лифт сходу провалился куда-то под землю, на глубину, где даже живущих в породе монстров, от которых приходилось ставить чары на метро, не встретить. Когда двери открылись, Алекс обнаружил себя на широкой металлической площадке, балконе, с которого открывался отличный вид на общий зал центрального отделения гвардии. Именно отсюда велась и координировалась вся деятельность самой секретной, самой могущественной и самой древней организации на Земле, если не брать в расчёты еще более секретные, могущественные и древние ордены. Ну, там, клуб «Бездна», к примеру. Совет теней с его бабульками, обожающими собачек, парки. Алекса передёрнуло. Одна мысль о том, что ему пришлось второй раз общаться с тенью, отрезвляла лучше, чем визит к венерологу после ночной попойки. «Ты прям как в первый раз». Грибовский хлопнул Дума по плечу, отчего тот недовольно скривился. Одновременно от боли и нелюбви к тому, когда его неожиданно кто-то трогал. «Пойдём». Вместе они спустились, будто по висящей в воздухе хромированной лестнице. Блестящая белая плитка, кажущаяся ещё белее из-за отражённых на её поверхности подвешенных под потолком ламп дневного света. Вместо кубов у достаточно многочисленных работников отдельные столики из того же хромированного материала. Огромное количество яблочной техники и мегаэкран, занимавший всю дальнюю стену и демонстрирующий текущую ситуацию в мире. Делал он это при помощи интерактивной карты, на которой то гасли, то загорались различные точки, различавшиеся между собой по цвету. Как-то необычно тихо. Ухара, нисколько не смущавшаяся от того, что её пострадавшая в переделках одежда, скорее больше открывала жадным взглядом местных работников и работниц тоже, чем скрывала, уверенной походкой шла в сторону кодового замка. «Давин, подожди секунду». Некто Давин, молодой мужчина в широких очках, белом халате и с кипой бумаг в руках, замер на полушаге и, окинув компанию оценивающим взглядом, начал стремительно краснеть. Слишком уж долго его взгляд задержался сначала на бёдрах Фейри, а затем на её груди. Проклятый зоофил. «Капитан Охара». Мило так улыбнулась офицер. Алекс даже не знал, что она так умела. «Сержант, не подскажете, почему сейчас так безлюдно?» И действительно, в первые, да и во все последующие свои посещения Алекс наблюдал картину едва ли не полного хаоса в местном open space. Сейчас за десятками столов в лучшем случае обнаруживалось несколько мальчиков и девочек-секретарей. Те занимались своими делами и почти не обращали внимания на экран, да и смотреть там было не на что. «Понятия не имею, капитан». Давиан, пусть и покрасневший до состояния переспелого помидора, совладал с собой и вернул способность к человеческой речи. «Последние два дня во всём мире наблюдается почти аномальная тишина. Да, наверное, именно это слово лучше всего подойдёт к данной ситуации». «И никого это не напрягает?» – перебил Грибовский. Алекс в это время смотрел на карман халата Давина. Там определённо проглядывались очертания сигаретной пачки. «Напрягает», – кивнул Давин. «Именно поэтому сейчас все на уровне Си, в большом совещательном зале». «Большой совещательный?» – присвистнул Грибовский. «На моей памяти его не собирали с момента». Поляк тут же осёкся, Давин потупил взгляд, а Ухара сделала вид, что ничего не слышала. Этого было достаточно, чтобы понять. Та история, перевод Грибовского в самый замшелый отдел, демоноборцев и вся эта тряхомуть с тенью, как-то связаны. «Ну а вы куда?» Давин поправил немного запотевшие очки. Дум никогда этого не понимал. Насколько слепым надо быть, чтобы под маской красавицы-красавцев не разглядеть настоящее нутро Фейри? «В архивы», — только и ответила Ухара. Качая бёдрами, из-за чего Давин едва ли не пламенем дышал, она подошла к сенсорному экрану у дверей с надписью «Level B» и приложила к нему браслет часов. Алекс с Грибовским поспешили следом, и когда за их спинами закрылись тяжёлые металлические створки, начинённые заклинаниями «По самой мама ради обратно», Дум с наслаждением затянулся сигаретой. «Я думал, у тебя закончились», — чуть удивился Грибовский. «Ага», — только и ответил Алекс, а затем, подумав, добавил. «А у Давина неплохой вкус на курево». Кент, любимая марка Алекса. И что радует, у белохаладного была в наличии почти целая пачка. Теперь, правда, почти пустая. Дом же не полный ублюдок, последнюю не забрал. Выдыхая облачка дыма, Алекс, обогнав на повороте блондинку Фейри, поспешил в архивы. Благо в них он теперь ориентировался лучше, чем в родном Хайгардене.